Сибири. Катя Качур. Энтомология для слабонервных. Предисловие. Я помню запах каждого лета в своей жизни. Даже в лютые морозы я слышу, как благоухает июнь, как дурманит июль, как щекочет ноздри спелый август, как запоздало цепляется к вечному празднику увядающий сентябрь. Я вижу развитие природы в цикличности жизни насекомых. Я — энтомолог, ученый с мировым именем. У меня сотни собранных коллекций. Эндемики, космополиты, реликты, синантропы. Будете смеяться? Но я храню в памяти каждый экземпляр. Где пойман, в какой местности, в какой день, час, при каких обстоятельствах. Что делали в этот миг моя мама, мой папа, моя бабушка, моя старая прабабка? Качали меня в колыбели, ждали из экспедиции, разыскивали по всему миру, находили, обнимали, пили чай, ели беляши, хохотали, рассказывали байки. О, мифы и легенды моей семьи — это отдельные страницы, нет, сборники, тома, фолианты. И каждое сказание — перл, крупная жемчужная бусина на золотой нитке воспоминаний. А для меня — чокнутого зоолога, как шутят до сих пор мои дети. Это коллекция с отборными особями класса инсекта. Одна особь, одна история. А вместе они собраны в мой бесконечный учебник жизни, в мою хрестоматию, в мою личную энтомологию. Если вы сентиментальны и слабы нервами, вам стоит это почитать. Поплачьте. Посмейтесь, посомневайтесь, поверьте на слово. Для пущей документальности подброшу вам старую тетрадку стихов от женщин моей семьи. Не карайте, не судите строго. Это о любви, жестокой, прекрасной, всепоглощающей. Ваша ОБГ. Виньетка тутового шелкопряда. Голова. Как только Аркашка Гинзбург продрался сквозь засаленные юбки молочницы и окровавленные штаны мясников, его пробил сильнейший озноб. В проеме двери рыночного туалета во второй дырке от входа виднелась мертвая мужская голова с приоткрытым ртом и глазами, залепленными отвратительной коричневой жижей. Хозяин головы находился ниже уровня досок, на которые люди вставали ногами перед тем, как спустить штаны. Аркашка, покрываясь гусиной кожей, сделал еще несколько шагов и оказался внутри общественной уборной. Теперь ему было видно лицо утопленника. Оно скорбело. На залитых человеческими испражнениями губах застыла горькая усмешка. Ледяная игла пронзила Аркашин позвоночник и вышла из затылка, притягивая к себе волосы. Кто-то толкнул его в спину, и он упал на колени, оказавшись нос к носу со зловонным покойником. Аркашка попытался вскочить на ноги, но его тело будто парализовало. Он хотел зажмуриться, но глаза предательски уставились на прилипшие к колбу мертвеца волосы и желтые зубы, обнаженные в левом углу рта. Сзади Аркашку схватили за резинку на штанах и выволокли на улицу пинком под зад, придав направление его полету. Ударившись головой о лоток с арбузами, он очнулся, и звенящую тишину его ужаса наконец прорвали крики толпы. Женщины выли, мужчины о чем-то громко спорили. «Ну что, видел жмурика в говне?» К Аркаше подскочил одноклассник Левка Фегин. Он попытался ответить, но тугая волна подступила к горлу и выплеснулась наружу маминым форшмаком. Левка Фегин ловко отскочил, замарав только носок жеваного ботинка. Вечером у Аркашки поднялась температура. Бывший полевой врач дядя Додик, сосед по маленькой четырехкомнатной квартире в кирпичном доме на улице Полторацкого, прохладной сухой ладонью убрал со лба мальчика вспотевшие волосы и, обернувшись к матери, грустно произнес: «В этом мире нельзя быть таким впечатлительным, Белла». Аркашка Гинзбург был впечатлительным. Он знал за собой этот грех и ничего не мог поделать. Под лысой головой с огромными ушами, растущими строго перпендикулярно черепу, скрывался могучий на выдумке мозг. Он домысливал едва увиденное и услышанное до мельчайших деталей. Будь то рассказ болтуна Левки Фегина или математическая формула, выведенная на доске Людмилы Ивановны. «Величайшего ума мальчик!» — говорила Людмила Ивановна матери, навещая Аркашку в момент острой пневмонии. «Только болеет часто. Скажите спасибо, что в век пенициллина живем, иначе бы труба. И знаете...» — она понижала голос до шепота. «Он станет академиком или будет в правительстве сидеть?» Белла Абрамовна Гинзбург вздыхала. А у Аркашки перед глазами вставали плакаты членов Политбюро во главе со Сталиным, которыми были увешаны стены его ташкентской школы и рассвечены первые страницы учебников. Он буквально наяву видел, как Левка Фегин открывает литературу за третий класс и с тыльной стороны обложки между Молотовым и Ворошиловым обнаруживает его, Аркашкину ушасто-лысую голову. «А ты говорил, в ЦК специально сделанные люди?» Подденет Леночка из соседней девчачьей школы. «А вот он, Аркашка. Сидел во дворе с нами, а теперь сидит там». И возденет глаза к небесам, закатывая зрачки, являя миру тыльную сторону своего белейшего ока с сеточкой розовых сосудов. Левка фыркнет, обмакнет перо в чернила и начнет с усилием рисовать на Аркашкиной фотографии очки, бороду и рога. В этот момент Гинзбург ежился и ощущал, как кожу на лбу и возле носа царапает раздвоенное перо, а чернила противно въедаются в поры. К вечеру на его лице возникала красная сыпь, по форме напоминавшая очки. На этот раз Аркашку трясло. Он представлял, как тонет и захлебывается в гуще испражнений, отплевываясь и глотая отвратительную фекальную массу, которая наполняла желудок и легкие, как бочковое пиво папину военную флягу. Мама готовила что-то вкусное на кирогазе. В комнату, постучав, попытался войти Гриша, красивый, статный мужчина, служивший, как и отец, военпредом на авиационном заводе. Он открыл дверь и споткнулся о раскладушку, на которой разметался Аркашка, перегораживая вход. Обычно раскладушку ставили поздно вечером, когда все ложились спать и убирали с подъемом. И лишь во времена Аркашкиных болезней ее не складывали даже днем. «Белочка, насыпь соли жмень», — обратился Гриша к матери, перешагивая через Аркашкино ложе. «А ты что, малой, опять киснешь?» — подмигнул он пацану. «Дядь Гриш, посиди со мной», — хриплым голосом попросил Аркашка. «Мне страшно». «Чего?» — присвистнул Гриша. «А ну, всех начнут в туалетах топить». Аркашка натянул одеяло до уровня глаз. «О, началось! Тебя точно не утопят». «Почему?» «Ну, ты же отличник, октябренок. Пионером вот-вот станешь. Тебя-то за что?» «А его за что?» «Наверное, плохо учился, выгнали из комсомола», — предположил Гриша. «Гриня, а правда? Что слышно?» — переспросила мать, протягивая ему соль в бумажном кульке. «А я знаю. Поди, шобла бандитская порешила. Перебежал дорожку кому-нибудь. Ранение у него ножевое в боку оказалось». «Личность-то опознали?» «Да, отмыли. 10 ведер воды вылили. Старлей из районной милиции вроде опознал. Ворон. Проходил по краже в доме Харузовых как соучастник. Да не хватило улик, чтобы посадить». Гриша подмигнул Аркашке и вышел в коридор, неровно стуча сапогами. Осколки немецкого снаряда, раскроившие бедро, сделали его походку неустойчиво раскосой. За стеной послышались гортанное пение и смех. Проснулась сумасшедшая Лида. Через 10 минут из щелей потянуло чем-то горелым. «О, Мишигиня, снова кашу сожгла», — вздохнула мать. «Придет тот день, когда она нас всех спалит. Помяни мое слово. Мишигиня, сумасшедшая, искаженный идиш. У матери Лида всякий раз вызывала брезгливый страх. Своим горящим безумным взглядом, рыхлым бесформенным телом, абсолютно белой прозрачной кожей и полным отсутствием бровей, да и вообще любой растительности на теле. Кроме светло-пшеничной косы и белесых ресниц, у нее не было ни одного волоска ни на руках, ни на ногах. Из-за этого Лида казалась чем-то средним между ангелом и лягушкой-альбиносом. Всем недовольным Лида совала в нос потрепанную бумажку, где неразборчивым почерком на латыни было что-то написано и стояла фиолетовая печать. По факту это означало, что она официально признана дурой и может делать все, что заблагорассудится. Сколько Лиде лет, не знал никто. Предполагали от 18 до 40. Раньше за ней ухаживала родная тетка. Кормила, одевала, водила за руку по улицам, заходила в лавки и на рынок. Лида всегда ржала, как лошадь, задирая верхнюю губу и обнажая красивые перламутровые зубы. Она любила внимание, и чем больше в нее тыкали пальцем, тем громче смеялась. Впрочем, вскоре к Лиде привыкли. Женщины на рынке часто совали ей в карман фартука конфеты, изюм, яблоки. Пацаны — какашки, камни и жуков. Лида была одинаково рада и тому, и другому. Мужики не упускали возможности ущипнуть ее за дебелый зад и пухлые, болтающиеся по цветастым ситцам груди. Ее безумие их возбуждало. Нередко в байках между собой они имели Лиду и так, и эдак, но дальше слов не заходило. Родственница охраняла ее, как сторожевая собака. Умерла тетка в одночасье. Лида осталась одна. Шефство над ней неформально взяли соседи по квартире. Жильцы четырех комнат, среди которых были семья Гинзбург, Гриша и врач дядя Додик. Ее перестали выпускать на улицу, покупали продукты на государственное пособие и с каждого обеда оставляли куски. То пирог, то рыбу, то плов, то кашу. И Лида, всякий раз подогревая еду на примусе, наполняла двор запахом гари. «Ма, можно я к Лидке пойду червей кормить?» Оживился Аркашка, учуяв знакомую вонь. «Мне уже лучше». «Что у вас общего с этой мишигинской женщиной, не могу взять в толк», — проворчала мать. «Иди. Только раскладушку сложи с прохода, пока мы все тут ноги не переломали. И сними с примуса ее кастрюлю, если она еще жива». Уже через 5 минут Аркашка был во дворе своей школы под тутовниками, высаженными в ряд по периметру забора. Подпрыгнув, он подцепил нижнюю ветку и начал обрывать листья, погружая их в край рубашки, завернутой на животе. К Лиде прибежал вспотевшим, радостным, забывшим про голову и кошмарное ночное видение. «Аркаша пришел», — заулыбалась рыхлая Лида, впуская соседа в комнату. «Ягоды принес?» «Лид, ягоды в августе закончились. Каждый раз тебе говорю». Аркашка деловито прошел в угол, где на сундуке стояли 3 коробки из-под обуви, в которых на зеленой подстилке из листьев разной свежести копошились серовато-блестящие червяки тутового шелкопряда. Они с Лидой сели на пол. Аркашка аккуратно разложил по коробкам сорванные листья. «У, мои кецелы!» — засмеялась Лида, вороша червяков белыми пальцами с розовыми прозрачными ногтями. «Кецелы. Котятки. Хорошенькие. Искаженный идиш». Одного из них, самого жирного, с серыми бородавками на тельце, она поднесла к пухлым губам. «Гладенький, нежный такой», и протянула его Аркашке. Он аккуратно 2 пальцами принял шелкопряда из ее рук и тоже поднес к губам. «Ага, пахнет шелковицей», — блаженно произнес Аркашка. «Назовем его Мусей». «Музя!» Попробовала на вкус это имя Лида и снова задрала верхнюю губу в лошадином смехе. Мусю опустили на свежий лист, он деловито прикрепился задним своим концом к поверхности и изогнулся подковой. «Сейчас начнется», — произнес Аркашка, и они замерли, словно перед титрами трофейного фильма в городском кинотеатре. Шелкопряд вгрызся в край листа и методично, с точностью ювелира, начал обкусывать зеленую плоть, оставляя за собой волнистую дугообразную линию. «Кушает», — с замиранием сердца произнесла Лида. «Хрумкает», — подтвердил Аркашка. Они соединились лбами над коробкой шелкопрядов, и Аркашке в нос ударил Лидкин запах. Странный, чуть сладкий, чуть соленый, животный, неприятный, но и не противный. Запах исходил от ее грудей, подмышек и вечно влажных кипенно-белых ладошек. Они уже 2 года вместе выращивали шелкопрядов, наблюдали, сидя голова к голове, весь цикл их земного существования. И когда червяки, впав в нирвану, наматывали вокруг себя космический кокон, относили их на фабрику и получали вознаграждение. Как эти деньги делились между Лидкой и мамой, Аркашка наверняка не знал. Возможно, мама брала их себе и покупала Мишигине новое платье или кастрюлю, потому что Лидка точно бы постирала купюру в тазу или отдала в окно подросткам за кружку пива. В любом случае, поход на фабрику был для нее событием, и она долго потом вспоминала и рассказывала всем, как вот этими ручками заработала себе копеечку. «Скоро оденутся мои хорошие в белые одежды, получим денежку, куплю себе новое платье и выйду замуж за принца», — размечталась Лидка. «А принц-то есть у тебя?» — спросил Аркашка. «Есть. Он мне колечко подарит, на море увезет и убьет драгона». Лидка любила заменять глухие согласные звонкими, за счет чего ее речь будто переливалась колокольчиками. «Сама придумала?» — уточнил Гинзбург. «Он сказал. Он умный, добрый. Я верю ему». «Когда же ты с ним познакомиться успела?» «Не разгажешь никому?» «Зуб даю. Никто ничего не узнает». Аркашка нетерпеливо дернул Лиду за юбку. «Он ходит ко мне в окно ночью», — прошептала она на ухо, — «и носит мороженое. Он любит меня». Аркашка замер на месте. Он сидел некоторое время, пытаясь понять, зачем ему эта информация и как на нее реагировать. Тишина вокруг была такой всеобъемлющей, что слышалось, как Муся и ему подобные поглощают листья тутовника. «Я пойду», — не выдержав погружения в тайну, произнес Аркашка. «Мама сказала, надо выключить примус, кастрюля горит». Во дворе, образовав большой неровный круг, уже собрались пацаны всех возрастов и мастей. Увидев их, Гинзбург мгновенно забыл, о чем говорила ему Лида. «Давай в лянгу! Второй тур уже!» — крикнул ему маленький коротконогий Мишка. «По копейке сегодня!» Лянга. Игра с использованием лянги, валана из шерсти на свинцовой пуговице. В середине круга восьмиклассник Леха Палый подбрасывал внутренней стороной стопы шерстяной диск с утяжелителем под ровный счет ребятни. 23, 24, 25. Аркашка машинально запустил руку в карман брюк, подхваченных веревкой, и нащупал там 3 копеечные монетки, перемешанные с горстью семечек. В кармане холщовой куртки всегда лежала наготове его гордость — лянга из кожи лисицы с длинным рыжим мехом, которая планировала в воздухе как парашют и вызывала зависть у всего двора. Аркашка лично пришивал островок лисьей кожи, привезенный ему дядей Додиком, к 3-сантиметровой свинцовой пуговице. Свинец они с Левкой Фегиным нарезали с кабеля, украденного и спрятанного старшими ребятами в яме под забором. Даже у дворового авторитета Лехи Палова не было такой шикарной лянги. Его собственная, из шерсти верблюда, смотрелась рядом с Аркашкиной лисией, как вышедший на волю рваный зэк в сравнении с женой зажиточного мясника. «Давай, умник, люры пошли, не подведи!» — крикнул маленький Мишка. Люра — один из способов удара по лянге. Аркашка, слывший во дворе умником, вышел на середину круга, подкинул лянгу и в прыжке из-под бедра начал отбивать ее тыльной стороной ноги. Паря в воздухе, словно семя одуванчика, Меховая шайба всякий раз приземлялась точно на Аркашкину прыткую лодыжку. «Скачет, как обезьянка», — сплюнул Леха Палый. «Умный, оверткий». В толпе показалась веснушчатая морда Левки Фегина. Он при хрупком телосложении не обладал прыгучестью и меткостью, а потому всегда появлялся к концу игры и драл горло за победителя. «Аркаша! Аркаша!» скандировал Левка под общий вой и улюлюканье, пока его друг отдувался в кругу на 36-м прыжке. Мокрый Гинзбург получил свои 3 копейки и отошел в сторонку, ведомый под локоть Левкой Фегиным. «Завтра утопленника хоронят в 10», — сообщил Фегин. Казалось, все информационные потоки Ташкента имели точку пересечения в Левкиной голове. Он с точностью, которой позавидовал бы милицейский оперштаб, знал где, что и во сколько. А школа? Аркашка манжетой рубашки вытирал струйки пота на лбу. «Уйдем на второй перемене, пропустим русский, потом вернемся». «Русичка маме нажалуется. Скажем, что у тебя заболел живот, а я тебя до дома провожал. А потом разболел, и мы обратно пришли». На следующий день, оставив портфели в подвальном воздуховоде школы, они влились в жидкие ряды провожающих покойников в последний путь. Процессия двигалась по дороге вдоль длинного арыка к катафалку, стоящему возле площади Кафанова. Люди шли тихо. Лишь изредка воздух резали отчаянные всхлипы матери. Пацаны протиснулись сквозь толпу и вынырнули рядом с гробом. Аркашка, как всегда пытаясь зажмурить глаза, раскрыл их еще шире. Волчий азарт познания был выше желания забиться в глухую нору и ничего не видеть. Покойник выглядел ухоженным, чистым, с такой же, как и в первый раз, горькой ухмылкой на лице, фрагментом желтых зубов в просвете приоткрытого рта и небольшим выбитым крестом на шее, позади левого уха. Аркашка заметил этот знак еще в общественном туалете, а потому вытянул указательный палец. «Видел?» — шепнул он на ухо Левке. «Ага, значит, принимает свою судьбу», — ответил Фегин с ловкостью гадалки, интерпретирующей любую тюремную наколку. Перед ними 2 женщины в черном тихо переговаривались. «Кто-то мощно его утопил, высокий, с огромной силой. Думают на дикого авторитета», — сказала одна скорбно. «Так дикий сидит», — скинулась вторая. «Ага, сбежал, как и все другие во время землетрясения. Жди беды теперь». Аркашка вздрогнул. Он знал из заголовков газет и разговоров родителей, что в Ашхабаде подземным толчком разрушила тюрьму, и весь бандитский сброд рассредоточился по ближайшим городам и весям. «И Равиля нашего затаскали под опросом», — добавила всезнающая. «А Равиль тут при чем? Да видели его выходящим с туалета ночью, а наутро там труп нашли. Говорят, потом нож из дерьма выловили, которым его в бок-то пырнули. Классическая Равилева заточка». Аркашка с Левкой переглянулись, обменявшись молниями ужаса в глазах. Равиль был их кумиром. Громадный хмурый точильщик ножей с мускулистыми руками и выпуклыми желтыми ногтями на волосатых пальцах. Аркашка с отцом нередко приходили к нему в самый дальний угол рынка и приносили 2-3 кухонных ножей и бритв. Равиль брал их из папиных рук с видом рыцаря в процессе обряда посвящения. Сначала в лезвие бритвы вгрызался серый точильный круг, наполняя рынок визгом падающего истребителя. Затем Равиль на ленте из замши с обеих сторон доводил клинок до кристального совершенства. В конце обязательно был ритуал, которого Аркашка всякий раз ждал, и всякий же раз цепенел от жуткого восторга. Равиль резким движением врывал с головы отца темный русый волос и, артистично подняв руку, разжимал 2 пальца, как фокусник в цирке. Волос пером жар птицы описывал небольшие круги, медленно парил, качаясь вправо и влево, затем касался бритвы и, рассеченный надвое, падал на край станка. «Браво, Равиль! Вот это работа!» — восхищался папа, доставая деньги. Мама, правда, 2 недели после заточки резала пальцы на кухне, ругалась и потихоньку елозила ножом о край стола, чтобы притупить лезвие. «Равиль же в моем дворе живет!» — Такой здоровяк, как он, запросто мог бы затолкать в дырку сортира взрослого человека. Голос Фегина вывел Аркашку из оцепенения. «Все, текаем отсюда», — прошипел он, ткнув Левку под лопатку. Они пригнулись, лавируя между коленями скорбящих, как мелкие рыбешки в косяке ставрит, и всплыли в конце процессии. Аркашка наткнулся на мужика в черном пиджаке и поднял обезумевшие глаза. Перед ним оказался сосед Гриша, замыкавший с двумя милиционерами печальное шествие. «А ты что здесь делаешь, малой?» — опешил он. Аркашкина кожа опять покрылась инеем. По спине рисунком треснувшего льда прошелся удар тока. «Я... это... мне на русский надо!» Пролепетал он и дернулся влево, спотыкаясь и догоняя скачущего сранчой Левку. После учебы они гуляли в вязком молчании. Порывистый ветер метал взад-вперед чернявый чубчик Фегина под пыльной вышитой тюбетейкой. Аркашкин же миллиметровый ежик, каждые две недели бритой машинкой, был незыблем, как бронзовый Маяковский в школьном коридоре. «Жаль, что покойника глаза закрыты», — поддел сухую ветку Левка. «Почему?» «Знаешь, как раскрыли убийство мужика, который лежал неделю назад возле Арыка?» «Ну?» «В его зрачках отразилось лицо убийцы». «Да ладно». Аркашка понял, что ему обеспечены еще две бессонные ночи с ужасными фантазиями на тему фотографических свойств роговицы глаза. «Нам тоже нужно поменьше совать свой нос в такие дела», — продолжил Фегин, без облупленного носа которого не обходилось ни одно районное происшествие. «Знаешь, что делают уголовники с теми, кто оказался свидетелем?» «Убивают». Аркашка в ужасе заморгал огромными ресницами, которые не позволяли ему плотно закрыть глаза даже во время сна. «Нет, хлещут ножом вот так, чтобы человек ослеп». Левка полоснул палкой на уровне зрачков. «Особенно это тебя касается. Растопыришь зенки, утопнуть можно». Аркашка в который раз пожалел, что родился таким уродом. Фегин с его узбекскими завернутыми вовнутрь черными глазками казался ему верхом природной эволюции, направленной на защиту человека от криминальных поползновений. В Аркашкиных бездонных морских глазищах действительно тонули все. От учениц соседней девчачьей школы до маминых сестер и подружек. «Какие глаза, Белла! Сапфиры в огранке из черных бриллиантов!» Теперь Гинзбург зажмурил свои сапфиры, представляя, как заточенный Равилем клинок рассекает его небесные радужки. Воображаемый мир залился кровью. Он закрыл голову руками и замотал головой. Его ум был истощен и измучен. От Левкиных бредней тошнило. Хотелось бы скорее сесть за математику и уйти с головой в логичную последовательность действий, которая припорашивала воспаленный мозг, как первый снег вонючую грязь. В ближайшие дни Аркашка чувствовал себя скомканной газетой. Тревога заполнила все его тело, растекаясь по мельчайшим капиллярам от кончиков пальцев до кончиков ушей. Он ходил по улицам с прищуренными глазами, из-под лоби рассматривая фигуры крупных незнакомых мужчин. В каждом виделся убийца или сообщник. Аркашкина душа устала от страха и стремилась расслабиться дома рядом с папой или дядей Додиком, но ноги зачем-то несли его вместе с Левкой на городские задворки в промышленные зоны с унылыми бетонными заборами, индустриальными свалками и огромными пустырями, идеальными для совершения кровавых преступлений. Фегин травил Аркашку жуткими историями, нагнетал, провоцировал, строил безумные гипотезы и тут же находил им подтверждение в виде дохлой собаки или доски с ржавыми гвоздями, облитыми красной краской. С его подачи они начали следить за Равилем, который стал куда более хмурым, и зачем-то еще раз обследовали рыночный туалет. Дождавшись закрытия рынка, они юркнули внутрь и просветили фонариком все дыры. «Мы должны найти улики, ускользнувшие от следствия», — скомандовал Левка, и когда друг наклонился над очередным отверстием, резко гаркнул над его ухом. Аркашка вздрогнул, потерял равновесие и упал перед дырой на локте, измазав школьную рубашку. «Дурак ты!» — сорвался он на Фегина. «Я больше не играю в сыщиков, и вообще мне надо к контрольной готовиться». «Давай, давай, умник, только помни, мы много знаем, за нами следят», — припугнул Левка. Во дворе было темно и пусто. пахло первыми подсохшими листьями и канифолью. Аркашка обожал этот запах, исходящий из Гришиного светящегося окна, и по привычке постучал по стеклу. «Дядь Гриш, я зайду?» «Давай!» — донеслось изнутри, и он кинулся в подъезд. Гриша был известным радиолюбителем и все время что-то лудил в своей комнате. Пацаны прозвали его «паяльником». Аркашка, прикрыв за собой дверь, сел рядом с ним на табуретку и замер от удовольствия. Раскаленным медным жалом того самого паяльника Гриша плавил кусочек янтарной канифоли. «Подай резистор», — скомандовал он. Аркашка, распираемый гордостью, подцепил пинцетом черный сантиметровый цилиндрик из картонной коробки и положил на металлическую подставку, где происходило главное действо. Гриша набрал на кончик серебристый сплав олова, быстро окунул в канифоль и ловко соединил между собой волоски проводов. Аркашка блаженно втянул пары податливой канифольной смолы. Облако маладиновой лампы, они поднимались к потолку, выползали из дверных щелей в коридор и через окно вырывались во двор. В комнате Гриши этим запахом было пропитано все, да и сам хозяин ходил насквозь пропахший канифолью, выдавая себя на расстоянии, где бы он ни появлялся. «Что ты делал на похоронах?» — строго спросил Гриша. «Да ничего», — ответил Аркашка. «Просто мы с Левкой ведем свое расследование». «И что же вы расследовали?» «Какой-то огромный мужик его порешил, типа сбежавшего дикого или правили заточника», — сумничала Аркашка. «Вы маме только не говорите, что я школу прогулял». «Ты бы не совался, куда не следовало, детектив, а то уши твои оторвут вместе с головой». Гриша криво усмехнулся. «Но вы же меня защитите, дядь Гриш». «Защищу, если успею». Он опустил голову и набрал на жало паяльника еще немного припоя. Глядя на крупные кисти радиогения, Аркашка с облегчением выдохнул. За Гришиными мощными плечами он чувствовал себя как за каменной стеной.